Глава вторая. Я поторопилась с выводами. Марк Оленин, собственной персоной. «Что ты здесь делаешь?» Кричу на друга, своего старшего брата. «Он в моей комнате, в моей кровати. Это почти лишает меня чувств. Мало мне было переживаний, что мы с ним на одной территории, так еще и вот, в одной комнате». «Настена, ты вернулась, сладкая». Сонно хрипит этот гад. Коленки подгибаются от этой хрипотцы. «Я тебе не конфетка!» Меня передергивает. «Но молча проглотить такое обращение я не могу. Ему никто права не давал так со мной фривольничать». Это тебе так кажется». Тянет мечтательно. «Дай еще поспать, а?» Этот тембр любую лишит возможности думать. А Марк еще глубже зарывается в подушке и блаженно выдыхает, пока я таращусь на его спину, которая виднеется из-под покрывала. Он стал таким взрослым. Моргая, обмахиваясь ладошкой, кажется, тут становится слишком жарко. «Стоп! Какой поспать? Выметайся из моей комнаты!» Указываю на дверь. Он не видит этого жеста, но мне плевать. «Не, сладкая, это моя комната. Но я не против разделить ее с тобой». Открываю рот. «Он шутит, что ли? Ты оборзел? Да Стас тебя в стену закатает, если узнает, что мы с тобой?» Указываю на меня и на него. «Что мы с тобой спали в одной кровати?» Боже, это звучит нелепо и смешно. И как подтверждение нелепости в ответ летит громкий смешок. Хватаю подушку и бросаю в его наглую спину. Ну, просто другое надежно скрыто. Недовольный рык. Шорох, и над подушкой показывается сонное лицо Марка. Прищуривается от света, пытается рассмотреть меня, а когда понимает, что это реально я, серые глаза распахиваются от удивления. «Настя, ты реально приехала?» Взъерошенные волосы, хотя и не такие длинные, как я помню. Губы кривит от недовольства. «Доброе утро!» Скидываю руки, и свет от фонарика отскакивает от стен. Хотя какое уж утро. Телефон показывает 3 часа ночи. «Что ты делаешь в этой комнате?» Возвращаю внимание на Марка. Кажется, он уже окончательно проснулся, сидит, глаза трет, а мой взгляд нагло ползет по его груди. Ничего не могу с собой поделать, он всегда был моей слабостью. Надеялась, что моя зависимость за это время умерла, но, увы. «Да это моя комната. Я ее застолбил, как только мы приехали. А вот как ты тут оказалась?» События вечера мелькают в голове, прикрываю глаза. «Стас!» Зло шепчу, разворачиваясь на пятках, хватаюсь за ручку. «Куда ты собралась посреди ночи?» В сторону летит возмущенный голос Марка. «Надрать одно место своему братцу!» Дергаю за ручку, но ладонь над головой захлопывает дверь, заставляя вздрогнуть от неожиданности. «Выдохни, 3 часа ночи». «Ничего страшного, я разбужу!» Дергаю ручку, заранее понимая бесполезные задумки. Марк не отступит. Слишком уверенный в себе и слишком упертый. «Настен, утром вломишь, я помогу. Хотя...» Его теплое дыхание касается уха. «Я рад тебя видеть». Тело мгновенно реагирует на его близость. Ненавижу себя за слабость. Ненавижу его за то, что так действует на меня. Не могу сказать, что это взаимно. Я бы предпочла все же выспаться после перелета. «Так ложись да высыпайся, кто тебе не дает». Разворачиваюсь и утыкаюсь носом в его грудь. «Ты сейчас серьезно?» — пожимает плечами. «А я похож на шутника?» «Блин!» — глаза округляются. «Я забыл смыть грим клоуна! Так и знал!» Закатываю глаза. «Реально клоун!» «Убери руку, пожалуйста!» Марк смотрит мне в глаза, с неохотой убирает руку, а я мысленно себе аплодирую. Выхожу из комнаты. «А где комната Стаса?» Застываю в паре шагов от двери в комнату, где остался Марк. «Представления не имею». Стоит, привалившись к косяку и прищурившись, следит за каждым моим шагом. «Отлично». Протискиваюсь мимо него обратно в комнату. Хватаю с тумбочки телефон, пролистываю контакты. «Ага, педант». Длинные гудки, и я уже кровожадно представляю, как братец с ругательствами просыпается и проклинает смертника, который посмел нарушить его сон. «О, Настен!» Едва не роняю телефон, когда его голос звучит очень бодро. «Тебе чего не спится?» Шум в динамике заставляет напрячься. «А ты где, Стасюнь?» Злой рык, который хоть немного приносит удовлетворение. «Отъехал». Одно слово отправляет меня в нокаут. куда отъехал, блин?» Недовольно шиплю. «И меня одну оставил?» В меня впивается недовольный взгляд Марка. «Упс, ну не совсем одну». «Там Марк же». «Стас!» — братец ойкает. «Ты знал, что ты припер меня в комнату Марка, да?» Нас перебивает громкий сигнал авто. Братец в ответ ругается. Я терпеливо жду ответа. Марк со скучающим видом все так же подпирает стену, видимо, боится, что упадет. «Чего? В смысле Марка? Он в соседней должен быть!» Возвращается в разговор Стас. «И почему-то я ему не верю». «Не-а, не в соседней». «Э, он что, к тебе вперся в комнату?» Теперь уже братец напирает, пока я таращу глаза на Марка. Марк непонимающе хмурится. Очень жаль, что он не слышит этот рев раненого кита в исполнении старшего братца. Выдавливаю улыбку, но сомневаюсь, что она получается хоть капельку радостной. «Ну-ка дай ему трубку, язвочка!» Протягиваю телефон. Лыблюсь еще усерднее, пока лицо Марка меняется. Осторожно вытаскивает телефон из тисков моих пальцев. «Доброй ночи, Стасян!» Голос Марка звучит бодро и уверенно. И теперь уже я сгораю от любопытства, что там говорит братец. «С чего бы? Да ты перегрелся, что ли? Мы же заходили сюда с тобой за зарядкой». «Нет. Куда я тебе денусь?» «Ага. Тут прям все резко уступили мне свои комнаты». Ржет, прищуривается, смотря на меня. А на меня внезапно нападает чесотка какая-то. Нервы штопых. Как будто на муравейник села и не заметила сразу. «Да ну». А Марк все еще о чем-то мило беседует со Стасом. «Ну, естественно. Кто бы сомневался. Так ты куда срулил?» Выхватываю телефон у расслабившегося Марка. «Да, у меня тот же вопрос. Куда ты сдулся?» «Хм, Настен, взрослых дядь прерывать нельзя». Удивленно хлопаю глазами. «Это кто тут взрослый? У нас разница 3 года, дундук». «О, в нашем возрасте 3 года — это целая пропасть, сестренка». Марк похохатывает, за что получает мой разъяренный взгляд. Поднимает руки вверх. «В общем, Настя, я отъехал на помощь к одной хорошей девушке». «У тебя появилась девушка? А почему ее тут не было? Почему я ее не знаю?» Брат цыкает и отчетливо произносит. «Девчонки, такие девчонки! Нет у меня никакой девушки. Знакомая попросила. Тачка сломалась недалеко как раз от нас. Вот я и решил помочь». Угукую, а у самой уже гора из сомнений. «Ну, Стас не из тех, кто срывается в 3 часа ночи к любой девушке. Значит, девушка очень непростая для него». «Короче, ты меня заболтал. Я ключ от своей комнаты с дуру увез, а комнат свободных больше нет». Чую одним местом. Сейчас последует веселое предложение. «И?» «Я Марку сказал, что руки ему сломаю, если он тебя тронет как-то». Ловлю челюсть где-то на подлете к полу. «Какой ты милый!» «Ну уж как-нибудь потерпите до утра. Я не знаю, сколько мне времени нужно. С меня мороженка». «С шоколадным топпингом и вафельками?» Стас смеется и угукает. «Большая порция?» «По рукам, язва Леонидовна». Отключаюсь и спотыкаюсь о задумчивый взгляд Марка. «Все так же любишь сладкое?» Красивая улыбка преображает его. Заставляю себя отвести жадный взгляд от него. Я такими гляделками выдам себя. Выдам то, что все это время иногда думала о нем. Как бы все сложилось тогда, если бы не... Моргаю, отгоняя фантазии. Все в прошлом. Все в прошлом. И эта мантра — самое главное на ближайшие сутки. Пока мы на одной территории. Естественно, остаток ночи я не смыкаю глаз и завидую посапыванию Марка. Он вырубился сразу же, как только голова коснулась подушки. Утром глаза щиплет настолько, что с трудом их открываю. Приходится постоянно щуриться и стирать слезы. «Да что тебе не спится, Настен?» Бурчит Марк, когда я крадусь в душ. «Ты контролируешь меня, что ли?» «Конечно. Мне же обещали руку сломать, если прикоснусь к тебе». Вспыхиваю от этой фразы. «А ты прям испугался». В ответ молчание. Меня что-то дергает, и я оборачиваюсь. Серые глаза путешествуют по замершей мне. Дыхание застывает, ладошки потеют. Я когда-нибудь перестану на него так реагировать. Ведь уже наступала на грабли раньше. Да-да. Когда-то я допустила ошибку с Марком. Скрываюсь в ванной. Не могу больше выносить его пронзительный взгляд.